Кросс, мы ни за что. Первое использование суперсекретного оружия Санни, на что-то вроде айс вместо мо, я хотела сказать, айсберга, вмешался Фрэнки, затем ухмыльнулся. Мы воспользуемся арсеналом ракушей, на этот случай. Покажи львиные клыки, Мэри, намного впереди тебя. С усмешкой отозвалась Мэри, потянув рычаг рядом с собой. Я услышал звук сдвигающегося дерева, но, казалось, ничего не произошло, и мы просто продолжали приближаться к айсбергу, и ближе, крак-крак из шаша. А потом все, кроме Мэри и Фрэнки, разинули рты. Почему, спросите вы? Потому что, как только мы вступили в контакт с айсбергом, он раскололся пополам. Кстати, чисто пополам. Я поймал свое отражение во льду, когда мы проходили мимо. Полностью одобряю, выдохнул Лео, звезды мерцали в его глазах, как и у его товарищей учеников, Луффи, Усоппа и Чоппера. Я нет, босс фыркнул, его грудь возмущенно выпятилась. Я мог бы легко уложить этот берг одним ударом. Кашель компенсирует кашель, Мэри кашлянула в кулак, перекрывая ветер. Выкуси, я не тебе, рявкнул босс на нашу девочку рулевого, прежде чем щелкнуть ластом в сторону разинувшего рот саундбайта. Что только что произошло, сумел выдавить Зара, совершенно не сумев скрыть своего шока. Я бы сказала, что мы только что стали свидетелями того, что случилось с теми ракушами топора, которые я сняла с того тучного ублюдка, которого Эниль назначил своим генералом, предположила Робин. Ага, Фрэнки поместил их в нос большого брата Санни. Мэри хихикнула. Все, что попытается напасть на нас спереди, будет разделено надвое. Баучика-бау-вау. Ничего, кроме хорошего вкуса, а, саундбайт, Лассу хихикнул, дергая за веревку, зажатую в зубах. Эй, Нами рявкнула на нас. Если вы не боитесь шторма, который все еще бушует вокруг нас, я серьезно рекомендую вам бояться меня. Так что приступайте к делу. Приступаем к делу. Хором воскликнули мы все, спеша вернуться к работе. Но этот ледокол был единственным действительно заметным событием, когда мы метались туда-сюда, борясь с матерью природой, пока, наконец, я стоял на носу Санни, когда это случилось. Буря, она не столько утихла или что-то в этом роде, сколько, казалось, совсем прекратилась. И облака вместо того, чтобы рассеяться, мы как будто внезапно столкнулись с ними головой вперед. В одну секунду все было чисто, а в следующую туман внезапно просто появился, повис вокруг нас, извиваясь, сворачиваясь и перемещаясь, и, дамы и господа, знаменитый Флорианский треугольник, кивнув самому себе, когда я подтвердил, что мы вошли в призрачную полосу морей, я оглянулся на лужайку, где остальная часть команды разговаривала между собой с разной степенью нервозности, включая Усоппа. Подождите, разве Санджи не должен был ломать его? Конечно, он никогда не покидал команду. Он услышал об этом от Кокора так же, как и все мы. У него нет причин быть более негативным, чем... Я поморщился, когда эта мысль промелькнула у меня в голове, но я сделал все возможное, чтобы сохранить хладнокровие. Поэтому со всей непринужденностью, на какую был способен, я облокотился на перила передней палубы и посмотрел вниз на нашего снайпера. «Эй, Усопп!» – пропел я. Он слегка напрягся, прежде чем уставиться на меня. «Кросс, я прилагаю все усилия, чтобы не начать сходить с ума, сосредоточившись на том, как далеко я продвинулся на данный момент. Я был бы признателен, если бы ты не пытался вывести меня из себя». И это было подтверждением того, что мне нужно было разработать свой план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя до этого я молча кивнул Усоппу, который, я думаю, был бы еще более потрясен тем, как я просто отвернулся и начал смотреть в туман. «Саундбайт, слушай везде в пределах досягаемости», — пробормотал я. «Ты что-нибудь слышишь? Корабль больший, чем Санни. Кто-то поет, один, кто-то, кто по всем правилам не должен петь. Что-нибудь, вообще что угодно». Улитка сжалась от моего напряженного тона, но, тем не менее, закрыла глаза и сосредоточилась. Однако через несколько секунд он открыл глаза и покачал головой. «Нет, тихо, как в могиле». На его панцире появилась небольшая дорожка пота. «Это, на самом деле, слишком буквально. Этот океан, это, я знаю, что говорил раньше, но это буквально слишком тихо. Это место, оно неправильное». «В точности мои мысли», вздохнул я, качая головой и оглядываясь на команду, как раз вовремя, чтобы Нами задала мне вопрос. «Итак, Кросс», неуверенно процедила она, вращая молниеносную секцию своего климатакта в руке, которую ее Эйзен Темпа защитно обвился вокруг. Это место океан призраков, верно? Итак, как нам отсюда выбраться? Я закрыл глаза, размышляя, мои мысли вернулись к проклятой бочке, лежащей в нашем трюме, но я мог дать только один ответ. Продолжаем ход, пробормотал я, обводя взглядом горизонт, или его отсутствие, все это время. Просто продолжаем двигаться дальше. Мы доберемся туда, куда нам нужно, в конце концов. Что не так, Кросс? Луффи пискнул с того места, где он висел на веревке, его голова склонилась на бок. Я немного поколебался над вопросом, прежде чем покачать головой и отвернуться. Ничего, ничего. Мы просто должны продолжать плыть и добраться туда, куда нам нужно, вот и все. Я начал грызть свой обтянутый металлом большой палец, уставившись в более серую, чем ожидалось, бездну. Просто, нужно добраться туда, нужно, Кросс. Мое сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди, когда чья-то рука внезапно опустилась мне на плечо. Я развернулся и схватил ветку, готовый разнести ее начисто от да. Успокойся. А потом, как гром среди ясного неба, мое кровяное давление упало, и я стоял перед явно обеспокоенной Робин, моя рука крепко сжимала ее запястье. Быстрый взгляд в сторону показал, что Виви тоже была там, наблюдая за мной с такой же тревогой. В настоящее время она была одета в светло-зеленый жилет с капюшоном с белой отделкой, поверх майки с изумрудной чешуей, пару белых джинсов и зеленую полуюбку, а на обнаженных руках у нее была пара белых поясов с зелеными змееподобными узорами, идущими от браслетов на запястьях до браслетов на предплечьях, чуть ниже плеч. Я тяжело дышал, уставившись на Робин, пот выступил у меня на затылке, и, наконец, я разжал хватку и отпустил ее в пользу своего запястья, отказываясь встречаться с ней взглядом. Мне только что удалось выдавить эти слова благодаря моему уже угасающему спокойствию. Я в порядке. Это просто, нервы, вот и все. Робин проверила свои пальцы, прежде чем медленно поднять руку, чтобы снова сжать мое плечо, что снова заставило меня вздрогнуть. Я думаю, мы оба знаем, что это ложь, Кросс. Робин права, кивнула Виви с выражением искренней озабоченности на лице. Ты справляешься со своими нервами, смеясь над этим и отпуская неудачные шутки, от которых мне хочется заломить тебе. Она замолчала, когда Робин бросила на нее быстрый взгляд. Верно, извини, но все же, Кросс, это... Она махнула на меня рукой. Это не в твоем характере. Я вздохнул и покачал головой. Это ничего страшного. Вы ничего не сможете с этим поделать. Мы просто... Я решительно покачал головой. Нам просто нужно убраться отсюда, хорошо? Просто нужно сделать то, что нам нужно сделать, и получить. Мои зубы сжались на внутренней стороне щеки, и я бросил на своих товарищей по команде умоляющий взгляд. Я, со мной все будет в порядке. Виви и Робин обменялись неуверенными взглядами, но в конце концов Робин в последний раз ободряюще сжала мое плечо, прежде чем они оба ушли, оставив меня на палубе одного с Саундбайтом и Мэри, которая была слишком поглощена своей работой, чтобы обращать на меня много внимания, когда я начал расхаживать. Со всей честностью, Брук, не появившийся прямо из ворот, не был моей самой большой проблемой. В конце концов, время было относительной вещью, время в пути показало мне это, как и филлерные арки. Это мало что значило, что ему требовалось немного больше времени, чтобы появиться. Другие люди могли бы волноваться, но я не волновался. У меня была полная и абсолютная вера в то, что рано или поздно этот корабль появится из тумана, неся нашего, нынешнего, последнего члена экипажа. Я знал это. Нет-нет, причина моего страха была, ну, в самом Флорианском треугольнике. Точно так же, как он делал это много раз раньше, Ода не смог полностью передать правду об этом месте, но на этот раз я хотел бы, чтобы мне не пришлось узнавать это из первых рук. Почему? Просто. Потому что туман треугольника был просто неправильным, даже не злым, что было бы как-то получше, просто неправильным. Видите ли, плывя по водам Гранд Лайн, я привык ожидать определенных стандартов от моря, я привык ожидать вездесущего движения от волн, течения и ветров, дергающих наш корабль, я привык ожидать скопления облаков, больших и малых, и бесчисленных размеров между ними, дрейфующих и извивающихся в небе, свободных, какими могут быть только облака, я привык ожидать, что вездесущую, жизнь, чистую жизнь, а Флорианский треугольник был настолько мертв, насколько это вообще возможно. Вода поднималась и опускалась, да, но все это было одной гладкой плоскостью, без каких-либо поломок или энергии. Воздух толкал и толкал нас, но он был слишком лишен энергии, чтобы быть даже легким ветерком. И небо, что ж, туман заглушил его достаточно хорошо. Туман, этот проклятый туман, это было хуже всего, позвольте мне сказать вам. Этот туман был самым неправильным в этом месте, дистиллированным в вездесущую, полуфизическую ауру, висящий вокруг нас, на нас, пронизывающий нас. Этот проклятый бесцветный воздух, казалось, просто кричал о чистом чувстве неправильности, неправильности, неправильности. По дороге в это место я приготовился к ужасам и страхам триллер-барка. Но теперь, когда я здесь, в этом месте, испытал это на себе, теперь я знал правду. Триллер-барк не был тем, что делало флорианский треугольник страшным. Триллер-барк был сделан ужасающим самим треугольником. И так продолжалось. В течение бесконечных минут, которые казались часами, я расхаживал взад и вперед по нашему любимому кораблю, пытаясь не сойти с ума из-за этого чужого места, в котором мы плыли, ни океан, никогда океан, желающего поглотить нас всех. Худшим из всего этого, той частью, которая действительно доказывала, насколько лишена жизни эта местность, была абсолютная тишина. Конечно, моя команда и Санни оба шумели, но этого было просто недостаточно. Не перед лицом мира, который, кажется, перестает существовать за пределами тумана, не перед лицом отсутствия жизни вокруг нас. Тишина была такой оглушительной, клянусь, я слышал, как мое сердце колотится в груди, колотится в моей собственной чертовой голове, все громче, громче и громче. Оглядываясь назад, я не знаю, что побудило меня сделать это. Может быть, временное помешательство, какие-то более глубокие нервы или инстинкты, о которых я даже не подозревал. Черт, может быть, даже мой друг на высоте решил хоть раз быть милым с его вмешательством. В конце концов, на самом деле не имеет значения, почему я это сделал, то что сделал. Одну секунду я страдал в тишине, а в следующую, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, я вдруг открыл рот и запел. Это длилось всего секунду, даже долю секунды, но звук моего собственного голоса был таким же громким, как пушечный выстрел, несмотря на гнетущую тишину тумана, и это потрясло меня настолько глубоко, что я на мгновение замолчал. Но этот шум, в воздухе всей нежизни, в которой я тонул, я цеплялся за него, как за плавник во время шторма. И когда шок от этого начал проходить, я сделал единственное, что мог сделать. Я сделал отчаянный вдох и запел по-новому. Йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо. Я слегка вздрогнул, когда второй голос эхом отозвался рядом с моим в припеве, но легкий толчок в плечо заставил меня заметить саундбайта, который неуверенно улыбался мне. Это была испуганная улыбка, полная ужаса и беспокойства, но одно его присутствие придало мне смелости и помогло двигаться дальше. Йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо. Повторили мы с ним так громко, как только осмелились, наши голоса ясно звенели в тумане. Йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо. Собери всю команду. Глава 47.4. Собери всю команду. Саундбайт и я резко повернули головы на третий голос, который внезапно присоединился к нашему хору. Мэри неуверенно улыбнулась, продолжая мертвой хваткой сжимать штурвал. «Пиво Бинкса я возьму». П.П. Первая строчка песни «Бинкс Брев». Мы с напарником обменялись взглядами, прежде чем ухмыльнуться. Затем я подошел к ней, положил руку ей на плечо и присоединился к ее пению. «И по миру развезу. Ветер в море. Волны гонит, я по ним плыву. Сквозь бурлящий океан». На этот раз я не подпрыгнул, когда Робин схватила меня за плечо. Скорее, я улыбнулся ей и ободряюще сжал ее руку, когда мы продолжили. Через шторм и ураган, светило сияет, солнце светит, и подпевают и поют мне птицы в небесах, нетерпеливый голос Луффи засмеялся с палубы. Мы все четверо вздрогнули от неожиданного восклицания и повернулись, чтобы посмотреть через перила на лужайку. Луффи просто висел вниз головой на такелаже, раскачиваясь взад и вперед, когда он неосознанно пел свою радость всему миру. «Что ж, прощай, мой дом родной, край, что всей люблю душой». Он внезапно спрыгнул на лужайку и обнял Чоппера и Усоппа за плечи, раскачивая их взад-вперед в такт мелодии. «Запоем мы громко, звонко». Два других члена детского трио обменялись ошеломленными взглядами на секунду, прежде чем широко улыбнуться и по очереди схватить Луффи за плечи. «Наш командный хор!» — закричали они. «Мне нужно было всего секунду понаблюдать за этой троицей, прежде чем снова надеть свою ухмылку и встать рядом с ними. Золотистая волна!» Робин присоединилась к соль морскую подняла. Мэри подхватила «Отправляемся все вместе!» И Саундбайт с энтузиазмом связал нас всех вместе в дальние края. Мы уже собирались двинуться дальше, не обращая внимания на ошеломленные взгляды, которые бросали на нас остальные члены экипажа, но потом «Пиво Бинкса я возьму», абсолютно ангельский голос разнесся по палубе, и мы все повернулись, чтобы с благоговением посмотреть на Виви, когда она раскачивалась взад и вперед на ногах, ее глаза были закрыты в концентрации, а руки сложены на груди, когда она произнесла «И по миру развезу, мы, пираты, и мы рады бороздить, моря», Виви замолчала списком, внезапно осознав, что все взгляды устремлены на нее. «Я, ах», Виви вздрогнула, когда Нами внезапно положила руку ей на плечо, и прямо разинула рот, когда та начала петь. «Засыпаем мы под шум», задумчиво продекламировала Нами, глядя на горизонт с мечтательным выражением в глазах, волн кипящих, тихий гул, над головами и над нами. Череп с костями, гордо реет, наша гордость, флаг, и это, попросту говоря, стало последней каплей, сквозь бурлящий океан, через шторм и ураган. Сначала это было постепенно и нерешительно, люди присоединялись один за другим, ударяем в барабаны, черт возьми, некоторые из наших товарищей по команде даже не знали слов песни, хотя Саундбайт быстро исправил это с помощью некоторых звуковых субтитров, но в конце концов, как бы неуклюже или фальшиво мы ни звучали, конечный результат был совершенно безошибочным. «Плещется в танце вода», эту строчку все пели в унисон, и в этом был весь смысл. Мы пели как команда, каждый из нас, все собрались, чтобы встать вместе на лужайке, наши голоса пробивались сквозь тишину и сопротивлялись треугольнику. «Если духом слаб ты стал, и смертельно ты устал», пели мы в один голос. И наши слова эхом отдавались в пустоте и повсюду. «Не сдавайся, улыбайся утренним лучам». Я эйфорически ухмыльнулся, окидывая взглядом палубу, наблюдая за выражением всеобщего восторга, за единством. Это было просто, это было невероятно. Всего несколько мгновений назад я чувствовал себя так, словно сама смерть с косой стиснула костлявыми пальцами мое горло. Но теперь, мой мозг внезапно перешел в овердрайв, когда идея ожила. И я пронесся мимо всех, чтобы попасть в каюту парней, открыть и спрыгнуть в люк кладовой. Оказавшись внутри, я начал рыться в ящиках, которыми мы запаслись. Я знал, что мы купили его на острове, который мы проезжали некоторое время назад. Я просто знал это, только где. Вот, я радостно просиял, прежде чем открыть ящик, зачерпнул немного содержимого и побежал обратно на палубу. В ответ на растерянные взгляды всех присутствующих, я бросил один из предметов, которые держал в руках, Санджи. В ту секунду, когда повар поймал бумажный фонарь, его лицо и всех остальных озарились безудержной радостью. Не было никакого обмена словами, никаких приказов или инструкций. Все просто действовали. Может быть, мы действовали чисто инстинктивно, может быть, мы были настолько синхронизированы друг с другом, что они нам были не нужны, я не знаю. Все, что я знаю, это то, что следующие 5 минут были наполнены движением и нарастающим волнением. Мы развесили и зажгли ряды бумажных фонариков, ящик за ящиком с провизией, колой и выпивкой были вытащены, Санджи зажег гриль, и кому-то пришла в голову блестящая идея вытащить пианино из аквариум-гостиной. После этого, казалось, совсем не прошло времени, как Таузин Цан не стала такой же сияющей, как и подразумевалось в его имени, светясь от десятков бумажных фонариков, борющихся с гнетущим туманом вокруг нас. Еда и питье текли рекой, хорошее времяпрепровождение и веселье поддерживались даже у самых хмурых членов нашей команды, и прежде всего, йо-хо-ха, йо-хо-хо-ха. Единственная песня, нет, гимн, который мы все распевали, который мы демонстрировали так же ярко, как любая армия несла бы знамя на войну. Йо-хо-ха, йо-хо-хо-ха. Потому что именно к этому на самом деле сводилось то, что мы делали. Мы боролись за свои жизни. Флорианский треугольник, он хотел задушить нас своей неправотой, своей нежизнью, поэтому мы сопротивлялись единственным способом, который у нас был, единственным способом, которым обладали, жизнью. С таким количеством света, и шума, и чистой жизнью, которую мы никогда не смогли бы погасить, жизнью, горящей так ярко, что туманы и весь ужас, который они несли с собой, даже не могли коснуться нас. И когда я стоял рядом с Робин, моя рука лежала на ее плече, а ее пальцы летали по клавишам из слоновой кости, демонстрируя больше энергии и энтузиазма, чем я когда-либо видел у нее, у меня было прекрасное представление об этой жизни во всей ее полноте. Йо-хо-ха, йо-хо-хо-ха. Я видел, как Канис и Фрэнки с ликованием перебирают и бренчат на своих струнных инструментах, стараясь как можно лучше соответствовать песне. Я видел, как Босс, Зара и Нами опрокидывали стопку за спопкой из бочки, которой они открыли. Все трое выглядели совершенно пьяными, судя по тому, как пылали их щеки, и они выли от смеха. Я видел, как Виви хихикает, когда Санджи наваливал на нее блюдо за блюдом ручной работы, даже когда она отдавала половину медленно набухающему, но все же поедающему кару. Я видел, как Мэри двигает руками, как дирижер, управляя слегка фальшивым бэк-вокалом Су, Лассу и Фанкфрида. Я мог видеть, как аква-супер-дюгонь-пираты, шатаясь, совершенно потеряв равновесие, каким-то образом образовали импровизированный тотемный столб на плечах друг друга, на котором дико размахивал сверху Ля и едва справлялся Донни снизу. Я даже мог видеть, как детский квартет дрыгает ногами в пьяном синхронном ритме, а Фрабрука подпрыгивает. Постойте секунду. Йо-хо-ха, йо-хо-хо-ха. Мои глаза чуть не вылезли из орбит, когда, да, проклятый ходячий скелет действительно присоединился к хору, который мы распевали, и быстрый взгляд вокруг подтвердил, что да, в тот или иной момент определенно титаническое судно причалило к нашему Санни. Боже, мы, должно быть, были так поглощены нашим празднеством, что он проскользнул незаметно. Я как раз размышлял о том, как мне следует поступить с этим развитием событий, когда Брук внезапно отделился от детишек и подскочил к ближайшей бочке, одним прыжком вскочив на нее. Именно тогда, когда он достал из-за пазухи скрипку и смычок, на меня снизошло вдохновение. Двигаясь быстро, я подал сигнал саундбайту и взял микрофон со своего трансивера, и мгновение спустя весь шум на палубе стих, за исключением двух источников. Игра Робин на пианино, которую я поощрял, поспешно сжав ее плечо, и самого Брука. Поэтому всеобщее внимание было немедленно привлечено, когда скелет приложил свой смычок к струнам и начал играть самую прекрасную музыку, которую я когда-либо слышал из инструмента. Я не шучу здесь, игра Брука это было трансцендентно. Конечно, саундбайт и раньше играл несколько скрипичных пьес, но все они бледнели по сравнению с этим. Абсолютная четкость нот, резонанс, который я ощущал в своей груди, чистые эмоции, так очевидно вложенные в каждый аккорд. И затем он начал петь, минутой ранее. Дон-дон-дон-дон, хех у Кросса, похоже, вошло в привычку начинать новые СВС через пару часов после последнего, размышлял Крокус, убирая микрофон улитки. Лабун подошел так близко к маяку, как только мог, как он всегда делал, когда слышал сигнал к эфире своих новых друзей. Эта передача, однако, была сделана по-другому. Вместо вступления их встретили звуки пианино, без вокала. Затем, внезапно, скрипка присоединилась к пианино. Крокус задумчиво улыбнулся, узнав мелодию, и потянулся за бутылкой рома. Лабун тем временем покачивался на волнах с таким же меланхолическим выражением лица. «Так вот как вы решили победить призраков Флориана, не так ли?» Крокус тоскливо вздохнул, поднимая тост бутылкой. «Хорошо, за ваше доброе здоровье, друзья мои!» И с этими словами он опрокинул бутылку обратно. «Пиво Бинкса я возьму и по миру развезу. Пфффф!» Грохот. Затем отставной врач в шоке выплеснул свой напиток, бутылка выскользнула из его внезапно ослабевшей хватки и разбилась о землю. Но Крокус не обратил на это внимания, слишком занятый тем, что таращился на свою улитку широко раскрытыми, полными шока глазами. Даже Лабун, буйный, каким он обычно был, смертельно замолчал, опасаясь случайно заглушить хотя бы один слог. День за днем, от раза к разу все шире моя мечта пропел знакомый голос, в котором звучали тоска и печаль, но чистая радость и эйфория звучали правдиво, как кларион. Расставание миг, печаль, навсегда, мой друг, прощай, не грусти, с тобой навеки. Лунный свет в ночи, воскрешение, воскрешение фрукт, выдохнул Крокус, осознав это, поднося дрожащую руку ко рту, когда слезы навернулись на его глаза. Треугольник, все это время ты был в треугольнике. Сначала по лицу Крокуса скатилось несколько слез, Но потом, ха-ха-ха-ха, иссохший хранитель запрокинул голову и завыл от смеха, громко хлопая себя по колену и плача от радости. Они нашли его, Лабун. Эти детишки, это совершенно безумное, замечательная мелюзга, нашли его. Ха-ха-ха-ха. Лабун застыл еще на несколько секунд, все еще пытаясь правильно осмыслить то, что он услышал. Затем, запрокинув голову назад, он запрокинул голову и чуть не выбил стекла из окон маяка своим титаническим ревом. Но в отличие от многих предыдущих раз, это был крик не печали, не душераздирающего страдания, а радости. Это был крик любви и радости, наполненный экстазом и перемежаемый фонтанами слез, которые каскадом стекали по относительно молодой массе кита, в точности соответствуя его старому смотрителю. О, глава 47.5, пиво Бинкса, я, возьму. Звук вечеринки на другой стороне прервался на несколько секунд после соло, в воздухе повисла неуверенность и нерешительность. Пиво Бинкса я возьму, и по миру развезу. Пока Монки Д, Луфи и Джереми Кросс внезапно не запели хором, как один, вложив в наши голоса как можно больше чистой и абсолютной энергии. Пропоем мы громко, звонко, песенку морей. И точно так же остальные соломенные шляпы присоединились и подхватили песню, как будто ничего не произошло, новое дополнение к голосам, присоединился с ликованием. И неважно, кто ты сам, ведь однажды все мы там будем, а пока давай-ка, дружно запевай. В нескольких милях от печально известного треугольника, на острове, относительно безопасном для высадки пиратов, один из самых печально известных пиратов своего поколения хмуро посмотрел на свою руку, которая дрожала при одной мысли об этом адском участке моря. «Эти чертовы соломенные шляпы, они просто еще одни пираты», — прорычал себе под нос Икс, Дрейк. Затем он сжал дрожащую руку в крепкий кулак и врезался им в ближайшую стену, глядя в никуда, когда дерево раскололось вокруг места удара. «Так почему же так трудно не уважать их? О, прошло слишком много времени с тех пор, как мы в последний раз слышали эту песню», заявил Шанкс. Его команда уже собиралась устроить вечеринку. Ему потребовалось некоторое время, но, похоже, Луффи наконец-то удалось поймать того музыканта, о котором постоянно упоминал. Счастливчик Рурос смеялся над куском мяса, который он жевал. И как обычно удовлетворенно вздохнул Бикман, помахав пальцами в такт, ну, мелодии. Он не удовлетворился ничем, кроме самого лучшего. Раунд за наших перспективных соперников. Наконец взорвался Шанкс, вызвав одобрительные возгласы своих товарищей по команде. Ветер в море, волны гонит, я по ним плыву, сквозь бурлящий океан, через шторм и ураган, светило сияет, солнце светит, и подпевают и поют мне птицы в небесах. Что ж, прощай мой дом родной, край, что всей люблю душой, запоем мы громко, звонко, наш командный хор, золотистая волна соль морскую подняла, отправляемся все вместе, в дальние края. О, пиво Бинкса я возьму, и по миру развезу. Мы, пираты, и мы рады бороздить моря, пророкотал Белоус с широкой ухмылкой. Засыпаем мы под шум, нараспев произнес Марка. Волн кипящих, тихий гул, продолжил Харута. Над головами и над нами, череп с костями, гордо реет. Наша гордость, флаг, пел весь Моби Дик, одновременно произнося массивный тост в честь своего собственного флага, который, как они все позже поклянутся, в тот вечер улыбался еще шире. О, вот и все, теперь это официально, усмехнулся Рейли, наливая бутылку рома. Все для них будет за счет заведения, когда они наконец доберутся сюда. Черт возьми, я могла бы заплатить им, чтобы они оставили какое-нибудь физическое доказательство того, что они оказали нам честь, остановившись здесь, вздохнула Сикки с улыбкой. Эта мелодия такая ностальгическая, сквозь бурлящий океан, через шторм и ураган, пела она вместе с СВС, ударяя им в барабаны, напевал Рейли, обнимая ее за плечи и покачиваясь вместе с ней в такт музыки. Плещется в танце вода, если духом слаб ты стал, и смертельно ты устал, не сдавайся, улыбайся утренним лучам, пели они вдвоем. О, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, йо-хо-хо-хо, Багги запел в ответ, подпевая своим самым ненавистным врагам в шести морях, размахивая киркой с большей энергией, чем несколько мгновений назад. Остальная работа, которая велась в туннеле, остановилась, пираты Багги в шоке уставились на своего капитана. «Капитан Багги, вы действительно поете с ними?» Кабаджи в шоке пробормотал. «Ха-ха-ха-ха». «Ну конечно же», Багги громко захихикал, работая с почти религиозным рвением и более честной улыбкой, чем большинство его людей когда-либо видели. Я могу ненавидеть этих чертовых соломенных шляп с кричащей страстью, но даже это не может помешать мне насладиться славной песней Пива Бинкса. Лучшая из пиратских песен, наполненная воспоминаниями о лучших и худших. Ухмылка Багги злобно дернулась. И самых сумасшедших годах моей жизни, и лучших вечеринках. Так что, да, Кабаджи. Пират в стиле клоуна внезапно развернулся и направил кирку на своего товарища по команде. Я мог бы ярко выразиться о певцах, но до тех пор, пока поется эта песня, я не могу не петь, петь, петь. И с этими словами капитан вернулся к работе с удвоенной энергией. Остальная часть команды на мгновение обменялась взглядами, прежде чем присоединиться к нему, как в работе. Йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха. Так и в том, чтобы петь от всего сердца. О, в небольшом лагере недалеко от пляжа, где стоял на якоре линкор, три фигуры стояли на коленях у костра, прислушиваясь к звуку улитки. Йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха. Знаешь, эта песня не так уж и плоха, размышляла Ташиги про себя, улыбаясь и напевая себе под нос, держа сосиску над огнем. МРПХ. Пренебрежительно буркнул смокер, полностью игнорируя то, как дым от его сигары, казалось, колыхался туда-сюда в такт музыки. Гибрид кролика и волка с белым мехом, который сидел по другую сторону костра напротив поры, вежливо пыхтел, не обращая ни на морских дозорных, ни на песню никакого внимания в пользу зефира, жарящегося на острие на конце его молотка. О, пиво Бинкса я возьму, и по миру развезу, день за днем, от раза к разу. Все шире моя мечта пропели принцы-близнецы подводного королевства синхронно с амугиварами, к большому удовольствию их большой младшей сестры, которая застала СВС в один из своих визитов в тронный зал, а не в своей башне твердой скорлупы. Расставание миг, печаль, навсегда, мой друг, прощай, не грусти, с тобой навеки. Лунный свет в ночи, счастливо вздохнул Нептун. Ах, именно такие моменты, как этот, заставляют меня быть благодарным за то, что соломенные шляпы предоставили такую неоценимую возможность. Джамон, действительно, вскоре после Эниэс Лобби король Рюгу решил распространить ультиматум во всех уголках своего королевства, пытаясь гарантировать, что он достигнет своего получателя. Послание было таким: если Вандердекин попытается бросить что-нибудь в свою дочь во время СВС, даже камешек, тогда он позаботится о том, чтобы все моря, окружающие остров Рыболюдий, горели, а летучие голландцы все трижды проклятые души на борту вместе с ними. С тех пор были периоды благодати, перемежающиеся вездесущим натиском подарков и авансов. Ни одного достаточно долгого, чтобы добраться до морского леса и обратно, но это было значительное улучшение, и он этим воспользуется. Я не был уверен, что соломенные шляпы действительно знали эту песню, отец. Я имею в виду, единственная причина, по которой мы ее знаем, это из-за Белоуса, заметил Фукабаши, плывя рядом со своим отцом. Хох-хох-хох-хох, радостно хихикнул повелитель королевства Рюгу. Это особое чудо, я полагаю, мы можем приписать новому голосу, который, как я могу только предположить, является их недавно приобретенным музыкантом. Но, несмотря на это, соломенные шляпы остаются воплощением неожиданности, мой сын, Джамон. Их действия прямо сейчас являются еще одним доказательством этого, Джамон. Фукабаши растерянно моргнул, а Нептун откинулся на спинку своего трона, устремив вверх взгляд, который был в равной степени задумчивым и затравленным. Если я правильно помню географию, окружающую Ватер-7, пираты соломенной шляпы в настоящее время плывут через проклятый участок океана, известный как Флорианский треугольник. Это страшное место даже для закаленных моряков, Джамон. Я сам боюсь одной мысли о том, чтобы плыть по нему, а тем более плыть в вездесущем тумане, который, несомненно, сводил с ума стольких моряков в прошлом, Джамон. И вместо того, чтобы поддаться, что делают соломенные шляпы, он широко раскинул руки с сердечным смешком. Они ведь отгоняют весь ужас, мрак и гибель песней и вечеринкой, Джамон. Поистине столь же восхитительны, как сам Роджер и Белоус. Принц обдумал это, прежде чем благоговейно покачать головой. Они невероятны. Король кивнул, и когда он вернулся к наслаждению музыкой, Фукабаши незаметно схватил бутылку саке и подплыл к выходу из комнаты. Он держал ее за спиной и слегка улыбнулся, почувствовав, как ее забрали. «Тебе всегда рады, ты же знаешь», – прошептал принц, прежде чем поплыть обратно. Получатель напитка ответил только задумчивым вздохом и улыбкой, когда открыл бутылку и налил себе чашку. «Пиво Бинксе я возьму и по миру развезу. Пропоем мы громко, звонко», — подпевал себе под нос старый бывший дворцовый страж, потягивая пиво, сидя так близко к своему старому патрулю. «О, и по всему миру, на нескольких кладбищах, где гробовщики установили транспондер улитки как для того, чтобы самим слушать СВС, так и для того, чтобы обеспечить по возможности комфорт тем, кто отдыхал, ибо было много более странных вещей, которые они узнали. Случилось так, что, когда некоторые из них выглянули среди надгробий, возможно, это была просто игра света или тьмы, но эти наблюдатели будут клясться до самой смерти, что рядом с определенными знаками на Норд, Веста и Сблю, а также несколькими в раю появились полупрозрачные фигуры, которые весело танцевали под звуки песни. Песенку Марии и неважно, кто ты сам, ведь однажды все мы там будем, а пока давай-ка дружно запивай. О, и так вечеринка продолжалась и продолжалась, кто знает, как долго, пока у нас не кончились силы и мы просто не смогли больше продолжать. Конечно, мы чертовски устали и плохо себя чувствовали, как только все закончилось, и похмелье было апокалиптическим, но, черт возьми, это того стоило. Йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха. Но вы знаете, несмотря на то, что конец вечеринки был размытым, я помню одну вещь – туман. Когда вечеринка затянулась, туман вернулся на борт Санни, обволакивая нас. Но оно не было болезненно-фиолетовым, оно не было неживым. Скорее это был желтый, здоровый, яркий желтый цвет, который не мог быть ничем иным, как жизнью. И пока вечеринка продолжалась и продолжалась, клянусь вам, в том тумане, казалось, что люди, десятки сразу, веселятся вместе с нами. И когда мы пели, я клянусь, что все их голоса присоединились к нам, празднуя нашу победу над Флорианским треугольником. Йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха, йо-хо-хо-ха, о, йо-хо-хо-хо-ха. Боже мой, я приношу свои извинения за столь грубое вторжение на ваш корабль, но я ничего не мог с собой поделать. Мне не было так весело уже несколько десятилетий. Да, какой бы веселой ни была вечеринка, как только она подошла к концу, а вместе с ней и СВС, нам все равно пришлось обратиться к слону на палубе, и мы уже справились с Фанкфридом. Конечно, хотя все еще были немного встревожены, они больше не были полностью напуганы, о чем свидетельствует то, что Усоп еще не надел свою одежду экзорциста. Отчасти это понятно, на самом деле, я имею в виду, не похоже, что ты действительно можешь так сильно бояться кого-то после того, как веселился с ним, как мы только что веселились. Это было хорошо. Что ж, на данный момент лучше всего разыгрывать все красиво и незаметно, просто чтобы быть уверенным, что не произойдет. Вопрос. Луффи подал голос с того места, где он сидел, скрестив ноги, на перилах, подняв руку в воздух. «Ты настоящий скелет», я тут же хлопнул себя ладонью по лицу. «Действительно, чего я ожидал? Черт возьми, Луффи!» По всему экипажу прокатилась волна шока, но Виви быстро изобразила на лице дрожащую улыбку и пренебрежительно махнула рукой. «Пепе, перестань, Луффи, я уверена, что это не так». Эн, несмотря на полную чушь, которую Кросс изрыгнул некоторое время назад, мертвые на самом деле не могут ходить по земле. Да, Донни отчаянно закивал, в его глазах была паника. Это, очевидно, просто костюм, действительно очень хороший костюм, верно? Бедный Дюгонь оскалил свою безумную ухмылку на тему разговора. Верно, нет, я настоящий живой скелет, небрежно ответил Брук, как будто обсуждал погоду. Видите, и с этими словами он вскрыл свой череп. Тутум, и Донни и Виви рухнули вниз с пеной у рта. Хотя, размышлял Брук, снова закрывая свой череп, я полагаю, что на самом деле я не живой скелет, учитывая, что в настоящее время я мертв. Ихахахоха, он чуть не сломал ребро, когда внезапно согнулся пополам от смеха. Шутка с черепом. Хихихихахахахаха. Саундбайт присоединился к нему в его смехе. Умора. Последовал краткий момент обсуждения, когда все сгрудились. Вопрос. И, конечно, Луффи снова поднял руку. Как идиот. Ты какаешь, о таком не спрашивают. Взревела Нами, ее раздражение ситуацией, очевидно, достигло небывалого максимума. Да, я какаю, ответил Брук с предельной искренностью. И также не отвечают. Я предполагаю, что им чертовски больно. Майки со всей серьезностью склонил голову, прежде чем поднять ласты так, чтобы он указывал на Брука с дерьмовой ухмылкой. Потому что они всегда сухие до костей. Ихахахоха. Брук рассмеялся и указал прямо назад. Костяная шутка. Хлоп-хлоп. Это хуже, чем прошлое. Взревел Рафи, возвышаясь над бесчувственными и дымящимися фигурами пары, затем повернулась к нашему капитану. А ты? О, пожалуйста, Рафи, позволь мне, невозмутимо произнес я. Эй, Луффи, помнишь, как я говорил тебе, что быть глупым бывает больно? А, Луффи в замешательстве склонил голову на бок. Да. Почему? В качестве ответа я поднял правую руку и щелкнул пальцами. Хлоп. МММПХ. Затем я был вознагражден зрелищем Луффи, спотыкающегося с головой, втянутой в грудь, благодаря некоему слону, хлопнувшему его хоботом по голове. Вот это приятное зрелище, удовлетворенно вздохнул я. Вау. Мне это нравится даже больше, чем мои обычные удары, заметила Нами. Я буду иметь это в виду, кивнул я в ответ. Да, да, это все весело и забавно видеть, как Луффи получает по заслугам. Фрэнки нервно прикусил язык, настороженно поглядывая на Брука. Но давайте, быть может, пожалуйста, сосредоточимся на парне нежити на палубе. О, конечно, спокойно сказала Канис. Она тогда подошла к Бруку, который с восхитительной быстротой оправился от дисциплинирования Рафи, и вежливо отвесила ему неглубокий поклон. Добро пожаловать на Таузенцанни, мистер Скелет, корабль и дом пиратов соломенной шляпы. Меня зовут Канис, оружейник команды, а это моя напарница Су. Поздоровайся с милым скелетом, Су. Ох, милая, Су застонала, проводя лапой по морде. Ехохоха, какая вежливая говорящая белая лиса. Брук рассмеялся, приподнимая шляпу в знак приветствия. Я Брук, джентльмен-скелет, искренне рад познакомиться со всеми вами. И мне тоже приятно познакомиться с вами, мистер Брук. Канис мило улыбнулась, сжала его руку и с энтузиазмом пожала ее. Затем ее вежливость была нарушена рывком за ногу, заставившим ее посмотреть вниз. «Да, Мэри, Канис», — неуверенно начала девочка-корабль. «Ты осознаешь, что живые мертвецы здесь не являются чем-то нормальным или обычным, верно?» Канис еще секунду смотрела на Мэри сверху вниз, прежде чем хмуро перевести взгляд на Брука, который наклонился вперед так, что его лишенное плоти лицо оказалось прямо перед ней. «Простите меня, юная леди», — сказал он с предельной серьезностью. «Но могу я, пожалуйста, посмотреть ваши трусики?» Достаточно интригующе, хотя выражение лица Канис оставалось застывшим в вежливой улыбке, ее прическа-антенна действительно дернулась. Раз, два. Глава 47.6. Достаточно интригующе, хотя выражение лица Канис оставалось застывшим в вежливой улыбке, ее прическа-антенна действительно дернулась. Раз, два. Фумп. И она просто накренилась вперед и вырубилась, пуская пузырьки рядом с нашей принцессой и интеллектуальным дюгонем. Лассу приподнял бровь, ткнув в ангела лапой. Можно было подумать, что она привыкнет к странностям после каждодневной жизни с говорящими животными. Ну, конечно. Брук беззаботно рассмеялся и хлопнул себя ладонью по лбу. Я так и знал, что что-то забыл. Если вы меня извините, боже милостивый, ваши животные разговаривают. Взвизгнул джентльмен-скелет, подпрыгнув на несколько футов в воздух. «Посмотри на себя, как будто ты можешь пугаться чего-то настолько обычного». В значительной степени все зарычали на него в ответ. «Все, хватит», – простонал я, подходя и выдергивая скелет с дерева, на которое он неосторожно запрыгнул, и впоследствии привлекая всеобщее внимание. «Да, скелеты не должны быть живыми. С другой стороны, животные тоже не должны разговаривать. Кроме того, олени не должны быть наполовину людьми, оружие не должно превращаться в такс, мечи не должны превращаться в слонов, корабли не должны превращаться в девочек, люди не должны иметь возможности растягивать или отращивать конечности где угодно и как угодно. И почему я все еще должен объяснять это, когда мы прошли почти половину долбанного Гранд-Лейна? Я закончил тем, что взревел от своего раздражения, потому что, черт возьми, как они все еще оставались тугими, особенно двое, живущих благодаря проклятым дьявольским Ахда, один особенно непробиваемый, теперь я просто навел на себя грусть. С другой стороны, все остальные члены команды выглядели виновато, особенно бывшие в обмороке, которых я, по-видимому, разбудил, и другие пользователи фруктов. Ну, во всяком случае, большинство пользователей фруктов, голова Луффи все еще была. Поп, гах, воздух. А, нет, не берите в голову. Он просто сунул руку внутрь и вытащил голову. Немного чудно. Уоу, я чуть не умер. Луффи облегченно вздохнул, прежде чем в замешательстве оглядеться. что я пропустил. «Дьявольский фрукт», — невозмутимо произнес Зара, указывая на Брука. «Все остальные на этом корабле такие же тупицы, как и ты», — в то же время невозмутимо произнес я. «Ао», — Луффи на секунду паник, услышав новость о Бруке, прежде чем оживиться со своей обычной улыбкой. «Хотя, все равно довольно круто. Эй, я уже давно пытаюсь найти музыканта. Хочешь присоединиться к моей команде?» «Что?» — завопило большинство членов команды. «С удовольствием», — Брук ответил любезно. «Чтаааа, Фанкфрид, убийственно прорычала нами. Нет, нет», — я махнул слону вниз. «Я собираюсь оставить это без внимания. Ты, Астп, официально протестует против включения живого скелета в нашу команду». Внезапно рявкнул Лео, привлекая всеобщее внимание к тому месту, где вышеупомянутый квартет Дюгоний с разной степенью нервозности смотрел на Брука. «Ну, так не пойдет. Я упоминал, что он мечник», — невинно упомянул я. «Как я и говорил, добро пожаловать в команду, Брук», — воскликнул Лео, пожимая костлявую руку музыканта, в то время как двое его товарищей учеников обмякли от поражения, и Майки, казалось, воспрянул духом. «Подождите». Юмор ситуации оборвался, когда из всех людей заговорила Мэри, ее взгляд сосредоточился на Галеоне рядом с нами и наполнился печалью. «Старик, он, ему действительно грустно, но он говорит, что Брук не может присоединиться, потому что...» Она медленно перевела свой печальный взгляд на Брука. «Потому что он уже капитан. Капитан Брук, пиратов Румбы. Так вот как может выглядеть скелет одновременно ошарашенным и печальным. Я, ах, я, да-да, я полагаю, что это, я извиняюсь, это просто на мгновение. Румба, Румба, где я мог слышать его раньше?» Саундбайт что-то бормотал у меня на плече. Я открыл рот, чтобы сказать Саундбайту, чтобы он замолчал, но потом я действительно подумал. А потом вместо этого я заговорил так. «Ехоха и Афра, мой друг». Пепельный цвет лица Саундбайта стал прямо-таки белым, и он медленно повернул свои глазные стебли, чтобы уставиться на меня с неприкрытым изумлением. «Это невозможно. Поговорка из моего старого мира, мой друг», — благоговейно прошептал я в ответ. «О да, великий создатель этого мира, он никогда, ничего, не забывает». Саундбайт еще мгновение смотрел на меня, прежде чем медленно оглянуться на все еще бубнившего Брука. «Кросс, могу ли я, должен ли я, Саундбайт?» Улитка щелкнула зубами. «То, что ты видишь перед собой, все еще относительно канонично. Слова, о которых ты думаешь, это канонические выстрелы». Я злобно ухмыльнулся. «Стреляй по желанию». И вот так же ухмылка Саундбайта вернулась и стала еще более дикой, чем когда-либо. «Да, сэр, эй». Затем он начал лаять на полную громкость, привлекая всеобщее внимание. «Держитесь все. Я только что кое-что выяснил о нашем госте. Тебе так много времени потребовалось, чтобы понять, что он скелет. Кто на этот раз пошутит обязательную шутку медленные улитки?» Фыркнула Су. «Попробуй, пушистик», — рявкнул мой напарник, глядя на Су с такой силой, что она действительно отпрянула. «Я понял, кем он был в разгар вечеринки, но в последний раз я видел кого-то настолько счастливым, когда мой напарник спас Мэри. Я не мог это испортить. Ах, кхм». Су смущенно кашлянула в лапу. Секунду спустя он снова посмотрел на Брука, его глаза расширились от шока. «Нет, я только что понял, кто он такой. 50 лет назад команда покинула островного кита у мысов Близнецов, в начале Гранд Лейна, прежде чем исчезнуть в забвении. Как звали тех пиратов?» Саундбайт перевел взгляд на массивный галеон рядом с нами. «Пираты Румбы». Эти слова вызвали волну шока у оригинальной шестерки выходцев из Истблю нашей команды. «Подожди, островной кит?» Нами вздохнула, на ее лице был написан шок. «Ты же не серьезно», — Усопу удалось сказать, но по сравнению с Бруком эти реакции были тусклыми. «Кит», — выдохнул он в шоке, отшатнувшись назад, как будто его ударили физически. «Ты не можешь иметь в виду, очень даже могу». Саундбайт твердо кивнул, не отрывая взгляда от скелета. 50 лет, но все еще крепок. Трагическая история, но я ее никогда не забуду. И это может означать только одно. Этот человек, этот Брук является последним выжившим членом пиратов Румбы. Затем Саундбайт откинул голову назад и во всеуслышание выкрикнул самую шокирующую правду, которую когда-либо скрывал Флорианский треугольник. Он последний выживший из друзей Лабуна. Брук отшатнулся, словно от физического удара. «Ты знаешь Лабуна?» Он слабо пробормотал, явно не в силах поверить собственным ушам. Или, во всяком случае, его отсутствующими ушами. «Эй, это было на самом деле довольно весело. Сейчас же, Мэри», — заговорил я, привлекая внимание девочки корабля, «не могла бы ты по-быстрому рассказать остальным членам экипажа о нашем первом приключении в Грандлайне? Мне просто нужно немного времени». Мэри с ухмылкой отдала честь, и пока она удерживала всеобщее внимание, я подошел вплотную к Бруку и поймал его. И Луффи, хотя резиновый человек, слушал вполуха. «На случай, если ты все еще думаешь о том, чтобы сказать нет», пробормотал я вполголоса, чтобы никого не отвлекать от нашей. «Позволь мне рассказать немного о нашей команде. Нам удалось завоевать некоторую репутацию железной преданности. Всякий раз, когда кто-то причиняет кому-то из наших какой-либо вред, они платят за это. На сегодняшний день, на нашей счету в общей сложности 4 лучших имени в списке самых разыскиваемых в East Blue. Один Шичибука и преступная организация, которую он создал, один ублюдок Логия Молнии с комплексом Бога, а совсем недавно, целые судебные острова и Ниэйс Лобби и 10 боевых кораблей, которые пытались остановить нас вместе с Сейферпол 9, если это имя что-то тебе говорит. Судя по тому, как Брук втянул воздух, в котором он не нуждался, я бы сказал, что это впечатлило. Даже помимо этого, у большинства из нас также обладают чертовски приличным моральным компасом, который не терпит дерьма. Итак, мы собрали подношение морским богам прямо перед тем, как войти в этот адский океан, и оно все еще у нас в руках. Скажите мне, мистер Скелет, я ухмыльнулся, глядя на костлявое, лицо старика. Как ты думаешь, что, черт возьми, будет делать эта команда, когда они узнают, насколько гадкой была ящерица тень переросток, гадкой? Саундбайт растягивал слова с отчетливо садистским оттенком. Прежде чем ответить, Лабун, он все еще ждет у мыса близнецов с Крокусом. И ты хочешь знать кое-что еще? Я ухмыльнулся и похлопал по сумке рядом с собой, привлекая его внимание к ней. Устройство в этой сумке может передавать трансляцию саундбайта улиткам-транспондерам по всему миру одновременно. И она у меня работала с той секунды, как ты начал петь. Брук начал дрожать. Итак, если у Крокуса есть улитка, мой друг, ласково выдохнул я, хлопнув его по плечу. Мало того, что Лабун все еще ждет тебя, но теперь, впервые за десятилетия, он и Крокус оба знают, что ты все еще жив. Они знают, что ты вернешься. Это добило его. Брук опустился на колени, переполненный эмоциями, и, как ни странно, слезы потекли из его глазниц. В течение нескольких секунд он вздрагивал и задыхался, хотя у него не было легких, чтобы дышать, так чертовски весело, привлекая внимание всей нашей команды. Однако после этих секунд, скелет испустил вопль чистых эмоций, его голос эхом разнесся по спокойным водам треугольника и едва не разорвал сам воздух на части. Уильям Фридкин может пойти и гулять лесом. Это было настоящим экзорцизмом. Прямо здесь, прямо сейчас, мы были свидетелями того, как за 50 лет призраки, демоны, кошмары и зло флорианского треугольника покинули разум и душу этого, бедняги, в странном вопле чистого, бесстрашного чувства. Это привлекло всеобщее внимание, и даже, когда приблизились к Бруку, все еще рыдал еще несколько минут, хотя эти рыдания были скорее радостными, чем мучительными. Я, честно говоря, не думаю, что я мог представить, что он чувствовал, узнав, что вся причина, по которой он прошел через 50 лет пыток в чистилище, все еще была там, все еще ждала его, оправдывая тот факт, что он остался в живых. Наконец он выпрямился, и, несмотря на отсутствие ясности на его явно негибком лице, было ясно, что он улыбается. Он хотел что-то сказать, но затем взглянул на Мэри, которая с горько-сладкой усмешкой оглядывалась на галеон. Старик передумал. «Народное голосование, по-видимому», — тихо сказала она. Брук оглянулся на галеон, в его глазницах читалась печальная нежность. «Ты так долго помогал мне оставаться в живых, но наша борьба окончена, теперь ты можешь отдохнуть». Галеон, казалось, буквально провис с облегчением в воде, дрожащий стон сотряс его старые бревна. Выполнив свою задачу, Брук поправил то немногое, что осталось от его костюма, прежде чем сунуть руку в карман пиджака и вытащить пожелтевший листок бумаги, который он держал перед собой кончиками пальцев, а другой рукой гордо сжимал воротник. «Позвольте мне представиться в подобающей джентльмену манере. Я стою перед вами сейчас, являясь результатом фрукта воскрешения. Но в моей предыдущей жизни я был известен как исполняющий обязанности капитана пиратов Румба, напевающий брук, с вознаграждением в 33 миллиона. Сильнейшей связью среди пиратов Румбы была любовь, страсть к музыке во всех ее прекрасных и удивительных формах. И, чтобы не трубить в свой собственный рог здесь, бра, он выбрал именно этот момент, чтобы каким-то образом выпустить струю газа из своих лишенных плоти костей, вызвав напряженные улыбки у половины нашей команды и ужасы и отвращения у остальных. Извините, я перехватил немного бобов во время той вечеринки. Но, как я уже говорил, я не считаю преувеличением утверждать, что я был одним из самых, если не самым талантливым музыкантом среди моих многочисленных любимых друзей. Итак, теперь, когда все сказано, в то время как Луффи практически вибрировал от плохо скрываемого ликования, Брук склонил голову на бок с выражением искреннего любопытства. «Кажется, я слышал какое-то упоминание о вакансии музыканта в вашей прекрасной команде, наконец-то!» — воскликнул Луффи, вскидывая руки с радостным хихиканьем. «С нами скелет, с нами скелет!» Чоппер, Усопп и Майки пели, кружась по кругу, держась за руки. Восхитительно выглядящий скелет. Лассу нетерпеливо задыхался, слюна почти фонтаном лилась из его отвисшей пасти. Внезапно перепуганный скелет вздрогнул и попятился от дворняги, прежде чем застыть в замешательстве, когда он внезапно обнаружил, что Дюгонь обхватил его ногу. «Итак, Кросс сказал, что ты мечник, верно?» — спросил Лео, глядя на скелет глазами, полными отчаяния. «Хаэм, о, да, конечно», — сказал Брук, поправляя рукоятку своей трости и вытаскивая лезвие на несколько дюймов. «Я считаю, что лезвие могло бы выиграть от хорошей заточки, но мои навыки обращения с ним ничуть не ослабли. Слава богу, я сходил с ума, будучи...» Он ткнул своим плавником в скучающего, но почему-то все еще внимательного Зара, единственным живым точильным камнем демона. «Добро пожаловать в игру, приятель!» Брук удивленно моргнул, прежде чем поднять трость в приветствии. «Я с нетерпением жду возможности усовершенствовать свои навыки, добрый сэр. Это прекрасно, правда, но все же, если ты не занят...» Брук обратил свое внимание на Нами и быстро закрылся из-за явного контраста между ее милой улыбкой и клубящимися грозовыми тучами, которые окружали ее. «Я просто хочу, чтобы ты знал», — очень вежливо улыбнулась она, — «что я помню тот маленький комментарий увидеть ваши трусики ранее, так что каждую ночь я буду пересчитывать свое нижнее белье, если я обнаружу, что хотя бы оборка моих трусиков была потревожена». «Зап», — слабо предположил Брук. Эйзин темпо быстро вернулся к ангельскому, неугрожающему белому цвету, который только подчеркивал фальшь ее улыбки. «Похоже, ты уловил». Ее глаза слегка поднялись вверх, и она нахмурилась. «Кроме того, афро вызывает у меня некоторые неприятные воспоминания о...» Она бросила взгляд на бесцеремонно насвистывающего босса. «Мужской натуре, есть ли шанс, что ты мог бы сбрить?» «Ни за что!» — воскликнул Брук, напугав Нами и всех остальных. Скелет осторожно провел рукой по волосам. «Вы видите, кем я стал после смерти. Потребовался год, чтобы найти путь обратно в свое тело, и к тому времени все, чем я когда-то был, пропало. Все, кроме моих волос, благодаря моим сильным корням. Это последнее свидетельство моей прежней жизни, моей прежней внешности, и если их я тоже потеряю...» Скелет сжал кулаки. «Если я потеряю волосы, Лабун никогда меня не узнает. Пока мы снова не встретимся, я не допущу, чтобы этому афро причинили какой-либо вред». Нами с тихим вздохом опустила посох. «Хорошо, мне жаль, не прикасаться к волосам». Брук благодарно кивнул, затем потер затылок. «Ах, но я полагаю, что должен упомянуть. Кросс, я полагаю, похоже, он в курсе, но в настоящее время мне не хватает еще одной части меня, которая мне нужна, прежде чем мы покинем это проклятое море. И на этой ноте», — заявил я, — «если вы извините меня на минутку, мне нужно пойти и взять кое-что по-быстрому». С этими словами я стукнул кулаком по мачте и поехал в свою радиорубку. Затем я подошел к столу, достал листок плотно свернутой бумаги, который я собрал до того, как мы встретились с Чченос, и вернулся на палубу, прежде чем показать его им. «Дамы и господа, в этом свитке содержится стратегия, которую я придумал для борьбы с противниками нашего следующего приключения. А теперь, в свете последних событий, я бросил свиток через плечо туда, где, как я знал, стояли Лассу и Фантфрид. И судя по звукам фуш и шинь, которые раздались мгновение спустя, планы были выброшены как мусор, которым они теперь и являлись. Эти планы, усмехнулся я, в настоящее время полностью и безвозвратно устарели. Луффи радостно улыбался, Брук смотрел в замешательстве, а все остальные наблюдали с разной степенью нетерпения и опасения. Итак, теперь, когда та стратегия устарела, вот новая. Наша первая задача – ввести нашего нового члена экипажа в курс дела и, конечно же, чтобы я рассказал ему свой секрет. Как только мы это сделаем, чтобы я не пошел против приказа капитана, Брук расскажет нам все, что он знает о нашем следующем пункте назначения. В конце концов, это не совсем спойлеры, если он просто уточняет неполные данные. Хаэм, Луффи склонил голову на бок, затем пожал плечами в знак согласия. Верно. После того, как он закончит, я собираюсь заполнить несколько оставшихся важных пробелов, а затем, используя все эти знания, мы составим план действий, которые до сих пор даже у меня не хватало смелости попробовать. Я поднял голову и продемонстрировал ухмылку, которая заставила нескольких членов команды сглотнуть. Мы перевернем сценарий. Полностью. Совершенно. И когда все будет сказано и сделано, я расширил свою ухмылку до садистского уровня. Виви, я даю тебе свое торжественное слово. Я с гордостью возьму на себя ответственность за то, что блуждающий остров нежити Триллер Барк, или, по крайней мере, его значительная часть, сгорит в огне. Глава 48.1. Глава 48. Спустя 2 часа обсуждений, планирования и подготовки застали нас стоящими на главной палубе Санни, окружив бочку, которую мы подобрали перед тем, как войти в треугольник. Я оглядел команду, мой рот скривился в ухмылке. Итак, кто окажет честь? Некоторые из членов команды, похоже, горели желанием открыть. В частности, Луффи, казалось, был в 2 шагах от того, чтобы сорвать крышку. Затем кто-то заговорил. Если можно, все взгляды обратились к Бруку, его костлявые пальцы с побелевшими костяшками сжали трость не от страха, не с выражением лица, а с мрачной решимостью. Несмотря на это, ты уверен в этом, Брук, уточнил я. Я имею в виду, в последний раз, когда ты делал это, в первый раз мне подарили такую бочку, перебил меня Брук, все его существо было лишено эмоций. Я прошел через вихрь надежды и отчаяния, которые в конечном итоге оставили меня в худшем состоянии, чем мои первые 45 лет в этом аду тумана и ужасов. И вот теперь, 5 лет спустя, вы преподносите мне еще одну такую бочку. И теперь, когда оно передо мной, во всем, что это подразумевает,